Глава 17. Стражи. Чужие крики звенели где-то далеко, словно из иной реальности. Возгласы за спиной. Зов отца. Мгновение растянулось, выкристаллизовываясь в вечность. В древности такая встреча была божественным знаком. Теперь знаком неминуемой смерти. На узком каменном мосту перед ней стоял один из самых редких и опасных хищников Каэмит. Зверь был крупным, в холке, ей по грудь. Длинные уши навострены, щупальца вдоль хребта хищно вздыблены, верхняя губа чуть подрагивала, обнажая острые иглы клыков в несколько рядов. А со дна горящих изумрудных глаз на Аштиру взирало нечто, обдававшее ее холодным дыханием самого сердца Некрополя. Мудрость древних, непостижимый разум, затуманенный гневом. Жрица замерла, не решаясь ни потянуться за оружием, ни отступить, ни даже вздохнуть чуть громче. Инстинктивный страх сжал ее позвоночник, но то был страх плоти, от которого она научилась отделять себя. Сознание оставалось ясным. Отводить взгляд было нельзя. Отец всегда говорил: «Покажешь слабость, повернешься спиной и...» Из горла зверя вырвался клокочущий рык. Щупальца на спине лениво шевельнулись, нацеленные на жертву. Откуда-то изнутри поднялись слова гимна, чествующего псоглавого Ануи. Вырвались хрупким шепотом. «Я тот, кто стоит на страже. Я тот, кто завом пустыни обращает в бегство осквернителей гробниц». В изумрудных глазах хищника промелькнуло узнавание. Припав для прыжка, он медлил. Застывший миг рассыпался осколками, расколотый звоном стрелы. «Беги, сестра! Не стреляй!» Голос Альяза и Раштау слились в один. Железный наконечник чиркнул по черному граниту между ними. Гимн прервался. Шакал опомнился, визгливо рявкнул, щелкнув челюстями. Инстинктивно Аштира вскинула руки, зная, что уже не спасется. Мельком она успела увидеть, что хищник не один. Другой черный шакал, точно огромная ящерица, стремительно карабкался по стене храма над отцом, Эймир и Нерой. Третий, не боясь искажений, выскочил откуда-то из развалин прямо на песок под обелиском. Все случилось одновременно. Зверь прыгнул, но за доли мгновения чьи-то руки подхватили Аштиру, рывком потянули назад. Жрица повалилась на землю, прижатая к камням весом чужого тела. Брэмстон зарычал от боли, но не выпустил ее, заслоняя собой. Воздух выбило из легких, и в глазах потемнело. Придя в себя, Аштира дернулась. «Брэмстон!» «Цел!» — хрипло прошептал он, неловко откатившись на бок. Жрице не нужно было смотреть взором целителя, чтобы понять, он солгал. Аштира резко села, огляделась. Альяс и Ришнис, защищая их, пытались отогнать одного из шакалов. Лязгая челюстями, тот делал броски, которые были не под силу обычным псовым. Ришнис держал зверя на расстоянии копья, пока еще успешно. Альяс одну за другой выпускал стрелы. Еще двое кочевников сражались со вторым зверем, оттесняя его к обвалившейся галерее. Шакал, взлаивая, отступал, клацал зубами. Извернувшись, он вцепился в древко копья одного из хинан и перекусил надвое. Следопыт охнул, но его товарищ успел прийти на помощь, рубанул скимитаром, рассекая лоснящуюся обсидиановую шкуру. Зверь тонко взвыл, попятился. И вдруг совсем не по собачьи вскарабкался на полуразрушенный парапет и стремительно скрылся. Только следы темной, почти черной крови остались на камнях. Все это заняло каких-то несколько мгновений. Второй зверь продолжал теснить Ришниса и Альяза. Аштира потянулась за хлыстом. Пронеслась мысль, а подействует ли на священного зверя обратное исцеление? На пике всплеска она могла бы надломить ему кости, порвать связки. Сила так и рвалась изнутри. И все же что-то остановило Аштиру. Не жалость, но будто некий нерушимый внутренний запрет. Рядом с глухим стоном попытался приподняться Брэмстон. Девушка поспешно поддержала его, запоздала, понимая, что он спас ее. Заслонил от шакала, принял удар на себя. Когтистая лапа рассекла кожаную кирасу, как лист бумажного тростника. Доспех смягчил, но не уберег до конца. Рубаха быстро пропитывалась кровью. Мышцы на спине были рассечены, но, слава богам, кости остались целы. Удар пришелся вскользь. Быстро ее ладони заскользили над раной, незримо прощупывая повреждения. Невидимые хрупкие пока нити потянулись от ее пальцев. «Аштира!» — жрица вздрогнула, услышав голос отца, подняла взгляд. Раштау поднимался по обелиску, медленно, неумолимо. На террасе за его спиной Нера и Эймер отбивались от обезумевших от ярости хищников. Чародейка бросила что-то под ноги. В воздухе полыхнуло, стражи отпрянули. «Не убивайте!» — рявкнул жрец. «Ни в коем случае не убивайте их! Отступайте!» Легче было сказать, чем сделать. Ришнис и Альяс едва сдерживали беснующего шакала, бросавшегося на них с тем же визгливым ревом. Мелькнула черная тень на парапете. Явился еще один, или вернулся тот раненый, Аштира уже не успела разглядеть. Понимая, что не успеет обработать рану Брэмстона, девушка закинула его руку себе на плечо, с усилием помогла ему подняться. Крик умер на губах, когда бродивший под обелиском шакал прыгнул и остановился прямо за спиной отца. Черный камень содрогнулся. Раштау устоял на ногах, удерживая в руке свернутый хлыст, так и не пустив его в ход. Медленно жрец обернулся, встречаясь взглядом со зверем. В следующий миг звучал речитатив, тот самый, который Аштира не успела закончить. Никогда прежде она не видела, как отец творит магию других культов. Но сейчас его голосом говорил сам Некрополь Шаидет. И казалось, сам псоглавый Ануи. «Я тот, кто стоит на страже. Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство сквернителей гробниц. И я проводник душ, хранитель вод перерождения. Воля моя крепка сквозь вечность». Звуки боя стихли. Словно само время застыло янтарным маревом. Раштау Таэху вскинул руки. Его голос гремел над некрополем, выплетая вязь слов языка древнего, но незабытого. И черный шакал, стоявший за его спиной, вдруг склонил голову. Отступил. Отступили и другие. Не ушли в глубины некрополя, лишь смотрели на незваных гостей потускневшими изумрудными глазами, в которых унялось пламя безумия. «Вперед, к террасе!» Тихо приказала Аштира оцепеневшим спутникам и потащила Брэмстона к обелиску. Раштау медленно развернулся, направился к храму внизу, и священный зверь Ануи, искаженный временем и многовековыми всплесками, вел его словно одного из древних бальзамировщиков, служителей псоглавого бога. Брэмстон пытался идти сам, но вынужден был опираться на Аштиру. Осторожно, шаг за шагом, они преодолевали расстояние по узкому мостику в совершенной тишине. За ними шли Ришнис и Альяс, готовые подхватить, если придется. Двое следопытов, замыкавших процессию, ждали своей очереди наверху. Раштау спустился и смолк речитатив. Шакал посмотрел на него долгим взглядом и устремился в тень галереи. Нера и Эймер поспешно расступились, уступая ему дорогу. Аштира ни на кого уже не обращала внимания. Бережно усадила Брэмстона у колонны и занялась поиском необходимого снадобья в заплечной сумке, чтобы поскорее остановить кровотечение. К счастью, большинство склянок уцелело, несмотря на падение. Никто не решался произнести ни слова. Все смотрели наверх, где два чудовища провожали взглядами следопытов, осторожно ступивших на обелиск. Один из хинан чуть отстал, опасливо оглядываясь на остановившегося на парапете шакала. Времени наблюдать не было. Обрабатывая рану, Аштира зашептала исцеляющую молитву. Сила, кипевшая в ней, требовавшая выхода, льнула к ладоням послушным псом, искрила на пальцах, струилась могучим потоком, устремляясь к рваной плоти, сшивая невидимыми нитями. Брэмстон зашипел от боли, хватая ртом воздух, и вцепился зубами в кожаный наруч, заглушая крик. Заживление никогда не бывало милосердным. Не прерывая молитву, Аштира инстинктивно погладила его по волосам, другой ладонью ведя над лоскутами рассеченной кожи. Она была полностью поглощена своим занятием, когда истошный вой расколол покой ее транса. Девушка не успела понять, что произошло. Распахнула глаза. Вокруг суетились ее спутники. Она дернулась было, но рука Эймер легла ей на плечо, крепко сжала. Чародейка скорбно покачала головой и надвинула капюшон глубже. А хриплый вой не унимался. Неужели шакал? Нет. Альяс и Ришнис уже устремились обратно по обелиску, на ходу разматывая веревку. Слишком поздно. Последний следопытов корчился на песке, и было в его форме что-то изломанное, неестественное. Аштира закусила губу, не в силах отвести взгляд от ужасной картины. «Назад!» — голос Раштау звучал глухо, обреченно. Побледневшие Ришнис и Альяс подчинились, уступили ему дорогу. Аштира вдруг отчетливо поняла, что сейчас произойдет. Горлу подступил ком, в глазах защипало. Только что она сражалась с этим человеком бок о бок. Это он чудом спасся. Шакал раскусил его копье, да и только, а теперь следопыт пытался ползти все еще живой, вопреки всему. Его тело было рассечено надвое. Словно кто-то одним сильным ударом срубил тонкое дерево в ближайшем оазисе, не оставив ни единой зазубрины на стволе. Лишь воздух подрагивал над ним, как рябь на поверхности воды. Мельком Аштира различила удаляющиеся проблески. Могло и показаться. Зыбкий мираж в трепещущем воздухе, от которого не увернуться. Когти Каэмит. «Что там?» — хрипло прошептал Брэмстон, приподнимая голову. Аштира неотрывно смотрела, как отец остановился на обелиске. Так близко к несчастному, как только мог. На суровом лице не отражалось сомнений. Жрица знала, что для целителя каждая жизнь бесценна, но помнила и другие уроки Раштау, казавшиеся прежде чем-то далеким, нереальным. Каждый из живущих заслуживал спасения, но не каждого можно было спасти. Пару мгновений Раштау смотрел в глаза кочевнику, потом беззвучно прошептал что-то и рассек ладонью воздух. Аштира вспомнила тот далекий день в пустыне, когда искажение настигло их по пути, и бедный верблюд от страха едва не разорвал защитный круг. Крик стих. Словно струна оборвалась. Отсюда жрица не видела лица следопыта, но почему-то ей отчаянно хотелось думать, что на нем застыли покой, умиротворение и благодарность. В воцарившейся тишине Раштау склонил голову, отдавая дань памяти погибшему, и двинулся к остальным. «Нужно спуститься, забрать его тело», — потрясенно пробормотал Альяс, осеняя себя защитным знаком. «Хочешь закончить так же?» — прошипела Нера, удерживая его. И словно в подтверждение его слов взметнулся фонтан песка, жадно поглощая останки. Уцелевший следопыт осел у колонны, обхватил голову руками, забормотал молитвы, глядя на обелиск. Ришнис опустился на колено рядом, сжал его плечи и чуть встряхнул, потом тихо заговорил, успокаивая и что-то расспрашивая. Речь следопыта была бессвязной, но Аштира сумела уловить суть. Шакал ступил на мост следом за ними. Хинан испугался, ткнул в зверя обломком копья. Тот отпрянул, едва не рухнув в песок сам. Хлестнули щупальца, задев на излете. Несчастный охотник не удержал равновесия, рухнул вниз и, возможно, уцелел бы. Но пространство раскололось неуловимо. Раштау остановился рядом с дочерью, посмотрел ей в глаза. В тот миг в его взгляде отразилась такая усталость, что Аштире захотелось немедленно влить в него часть своей силы. Сердце кольнуло осознанием, что-то было очень не так. И не только потому, что бремя еще одной жизни легло на его плечи. Уже в следующий миг тень, покрывшая было лицо жреца, уступила место решимости. «Передохнем здесь, в галерее», — коротко приказал он. «Я осмотрю остальных. Аши, ты заканчивай пока что начала». Почти с облегчением жрица нырнула в спасительный транс. Конечно, это был побег, но сейчас она просто не в силах была осознать случившееся. В какой-то миг рука Брэмстона чуть сжала ее предплечье, останавливая. «Мне уже хватит», — прошептал он, с усилием улыбнулся. «Ты же не собираешься выткать мне новое тело?» Девушка покачала головой, высвободила руку, обхватила его лицо ладонями. Его черты были как в дымке. Внутренний взор целителя наслаивался на привычное зрение, или просто перед глазами затуманилось, но, по крайней мере, он совершенно точно был жив. Слов не находилось, да и что сказать. Это ведь она должна была оказаться там, в песке, сброшенная обезумевшим зверем или растерзанная. «Я буду рядом». Судорожно вздохнув, Аштира уткнулась в плечо Брэмстона. И сейчас он даже не стал шутить в своей привычной манере, просто сжал ее ладонь в ответной безмолвной благодарности.